имя этого человека, его автобиография. Значит, когда-нибудь его тайна разъяснится. Но в данную минуту его сообщение являлось для меня только средством, чтобы подойти к интересующему меня делу. «Капитан», — ответил я, — «я не могу одобрить самой идеи ваших действий. Недопустимо, чтобы плоды ваших научных изысканий могли погибнуть. Но избранное вами средство мне кажется слишком примитивным. Кто знает, куда загонят ветры этот аппарат, в какие руки попадет он? Разве не могли придумать что-нибудь вернее? Разве вы сами или кто-нибудь из ваших...» «Нет», — резко прервал меня капитан. «Но тогда я, да и мои товарищи готовы взять вашу рукопись на хранение, если вы вернете нам свободу...» «Свободу?» — спросил капитан Немо, встав с места. «Да, как раз по этому вопросу я и хотел поговорить с вами. Уже 7 месяцев, как мы находимся на вашем корабле, и вот сегодня я спрашиваю вас от имени моих товарищей и собственного, намерены ли вы удержать нас навсегда?» «Господин Аронакс», — сказал капитан Немо, «сегодня я вам отвечу то же, что ответил 7 месяцев тому назад. Кто вошел в Наутилус, тот из него не выйдет». «Значит, вы обращаете нас в рабство?» «Называйте это как хотите. Но раб повсюду сохраняет за собой право возвратить себе свободу. И ради этой цели для него все средства хороши. А кто же отрицает за вами это право? Разве когда-нибудь мне приходила мысль связывать вас клятвой?» И, скрестив руки на груди, капитан смотрел на меня. «Капитан», — обратился я к нему, — «ни у вас, ни у меня нет охоты возвращаться к этому вопросу. Но уж раз мы его затронули, давайте доведем его до конца. Повторяю вам, что дело идет не только обо мне. Для меня научная работа — это моральная поддержка, одухотворение, могущественное отвлечение и страсть, способные заставить меня забыть все. Так же, как вы, я могу жить никем не знаемый, в тени, с хрупкой надеждой передать потомству результат своих исследований посредством гипотетического аппарата, доверенного случайной воле ветров и волн. Одним словом, лишь я способен и любоваться вами, и без неудовольствия следовать за вами, играя роль в некоторых отношениях для меня понятную. В вашей жизни есть и другая сторона. Она мне представляется в окружении сложных обстоятельств и тайн, которым не причастны мы, я и мои товарищи. И даже в таких случаях, когда бы наше сердце и болело за вас, тронутое вашими скорбями или взволнованное проявлениями вашего талантливого ума и мужества, нам все-таки пришлось бы затаивать в себе малейшее свидетельство той симпатии, какая возникает в нас при виде чего-нибудь красивого и доброго, независимо от того, исходит ли оно от друга или от врага. И вот это сознание нашей полной непричастности ко всему, что вас касается, делает наше положение неприемлемым, невозможным даже для меня, а уж в особенности для такого человека, как Нед Ленд. Каждый человек, только потому что он человек, достоин того, чтобы о нем думать. Задавались ли вы вопросом, на что способна любовь к свободе и ненависть к рабству? Какие планы мести могут они внушить таким натурам, как наш канадец? Что может он замыслить и попытаться сделать? Я умолк. Капитан Немо встал с места. До того, что может замыслить и пытаться сделать Нед Ленд, мне нет дела. Не я искал его. Не для своего удовольствия я держу его на корабле. Что касается вас, господин Аронакс, то вы принадлежите к числу тех людей, которые способны понимать все, даже и молчание. Больше отвечать мне нечего. Пусть первый разговор ваш на эту тему будет и последним. так как второй раз я вам могу и не ответить».